В этом смысле я, конечно, хорошо устроился. На ближайшую тысячу лет развлечения мне обеспечены. И сейчас, стоя в толпе зевак, я чувствовал себя чуть ли не самым наивным и восторженным из них. Никогда не устану удивляться, глядя, как огромная бесформенная куча хлама теряет плотность, устремляется к небу, наполняется светом, дрожит, как желе, постепенно обретает четкость очертаний и неожиданно, всякий раз неожиданно, оказывается совершенно настоящим домом, таким несомненным, неотменяемым, уместным, словно уже много лет здесь стоял. Того гляди, вспомню, как не раз ходил мимо, любуясь необычной кладкой и яркими геометрическими узорами на водосточной трубе. Впрочем, на сей раз результат совершенно меня обескуражил. И не потому, что дом страха выглядел как-то особенно ужасно. Наоборот, он казался очень обыкновенным. Дом скуки, вот как следовало бы его назвать. Большое приземистое двухэтажное здание из мелких кирпичей, преимущественно темно-зеленых и светло-серых, узкие, как бойницы, окна, плоская крыша. Похожих в Ехане не то чтобы много, но они регулярно попадаются мне на глаза, особенно часто в почти необитаемом центре. Все бывшие загородные резиденции магических орденов. Мне рассказывали, что за невзрачными фасадами обычно скрывается не меньше дюжины подземных этажей. А иногда еще и пара-тройка верхних, поражающих воображение роскошью, но невидимых для непосвященных. Впрочем, мода на них прошла, как только отношения между орденами стали стремительно портиться. Какой смысл в хоромах, любоваться которыми могут только злейшие враги? Как бы там ни было, а с точки зрения стороннего наблюдателя, вид эти здания имеют не устрашающий, а скромный, солидный и унылый. Этакие фабричные корпуса без труб. Впрочем, единственная фабрика, которую я видел в Йехо, точнее, огромная мастерская по производству амобилеров, похожа на гигантский цирковой шатер. И одним только темным магистром ведомо, как выглядят остальные. Однако я заметил, что новая постройка оставила равнодушным только меня. Другие зрители хмурились, озадаченно переглядывались, некоторые криво усмехались. «По-моему, это слишком», — сказала стоявшая рядом со мной пожилая леди своей подружке. «Это нам с тобой слишком, а молодежи в самый раз», — снисходительно откликнулась та. «Хорошая вышла шутка», — гаркнул мне в ухо, неведомо откуда возникший у меня за спиной молодой Йоз. «Как тебе?» «Может быть и хорошая, только я ее не понял». «Эй, ты что, не узнал этот дом?» «Я не так уж давно живу в Йехо, и в некоторых районах не был еще ни разу». «Это как раз не имеет значения. Еще до окончания войны за кодекс от оригинала остался только пепел. Впрочем, говорят, пепел потом тоже был тщательно уничтожен. Я, как и все мои ровесники, видел это здание только на картинках. И воспроизвел, как умел. Но вроде все узнают, без проблем». «Что именно они узнают?» «Примерно так выглядела столичная резиденция Ордена Водяной Вороны». «Ясно», — озадаченно кивнул я. «Думаешь, это хорошая идея?» «Понятия не имею», — беспечно ухмыльнулся Малдо. «Но в общую картину здание вписывается идеально. И именно на этом месте, рядом с Куманским павильоном, сам потом увидишь. А, собственно, как еще может выглядеть Дом Страха в столице Соединенного Королевства? Ясно, что формой здания никого особо не напугаешь, как ни старайся. Архитектура вообще не про страх». Ее выразительные средства годятся для чего угодно, но только не для того, чтобы пугать. Зато ассоциации — великое дело. Ребят из Ордена Водяной Вороны в свое время боялись вообще все, а кто не успел их застать, наслушались таких сказок, рядом с которыми историческая правда покажется безобидными семейными хрониками. При этом даже младенцам известно, что ни Ордена, ни самого Лойса Пандохвы давным-давно нет. Даже послушников в живых почти не осталось. А значит, на самом деле бояться нечего. Все сходится, идеальный символ. Ты чего хмуришься? Думаешь, я перегнул палку?